Палатка по-прежнему занесена снегом. Сразу после пурги ее трудно очищать, потому что снег мелкий, вроде пыли. Мы ждем, пока он станет немножко тверже, тогда и начнем делать раскопки. 16 декабря. Шершов пришел в 3 часа ночи и разбудил нас, сказав: «Я опустил груз на дно и приглашаю теперь выкручивать трос». Мы все быстро встали, хотя Петрович протестовал против моего участия в работе. Как врач, он считает, что моей больной руке нужен покой. Мы долго с ним спорили, пока он не выдвинул самого важного довода. Время сейчас тревожное, нельзя оставлять лагерь без дежурного. Я согласился дежурить по лагерю до возвращения братков. Дожидаясь их, вскипятил чай. Когда ребята вернулись в палатку, был уже готов горячий завтрак. Петрович скоро снова ушел к лебедке, чтобы еще раз опустить батометр на глубину 2500 метров. Тогда будет полностью закончена гидрологическая станция. Теодорыч все время принимает поздравительные радиограммы на наше имя. Нас величают и рыцарями, и богатырями, и героями. Мы смеемся. Какие из нас богатыри? Мой рост 161 сантиметр. Самый высокий у нас Кренкель. Все же мы распределили роли. Эрнста назвали Ильей Муромцем, Петю Алешей Поповичем. Женя получил кличку Соловья-разбойника, а меня прозвали Русланом и Людмилой. Выполняя обязанности дежурного, я каждые полчаса обходил лагерь, осматривал льдину. Потом не выдержал, ушел к хутору Шершова и помогал Петровичу выкручивать трос из океана. Затем мы погрузили все гидрологическое хозяйство на нарты, впряглись в них и направились к лагерю. Обед у нас сегодня с коньяком. Пурга все время мешала нам отпраздновать день выборов Верховный Совет СССР. Мы сделали это нынче. Потом мы с Женей сделали астрономическое определение, и Женя занялся подсчетом, а я принялся за чтение Анри Барбюсы. 17 декабря. Воспользовавшись исключительно светлой лунной ночью, я нарубил запас корма для Веселого. В это время он вертелся вокруг, как бесенок. Любит поесть наш пес. Эрнст с Петровичем отвозили снег от жилой палатки. За последние дни нас так высоко засыпало, что трудно выбраться из палатки. Принес со склада все ракеты. Берег близко, и мы насторожены, как зайцы. Каждую минуту ждем сжатия. Это не значит, что мы струсили или теряем самообладание. Нет, но у нас все предусмотрено на случай обравы. Я вытащил из хозяйственного склада походную палатку и уложил ее на нарты, где собрано аварийное имущество. Мы дрейфуем в Северном Ледовитом океане, но никогда не сдрейфим. Женя приводил в порядок свою кровать. Происходит интересное явление. Наше теплое дыхание оседает на стенах палатки в виде инея. Как только в палатке повышается температура, иней начинает таять и стекает по трубкам на верхние кровати, где спят Петрович и Женя. Ночью Женя несколько раз вставал, у него промок спальный мешок, пришлось сделать у его койки резиновый занавес. Теперь наше дыхание будет стекать мимо. Ночью было достаточно светло, и я осматривал трещину с восточной стороны. Настроение у нас хорошее, бодрое. Правда, чувствуется какая-то усталость и разбитость. Это, очевидно, следствие того, что мы за все время не имели ни одного настоящего дня отдыха. Живем в тесноте и очень часто не досыпаем. 18 декабря. Эрнст во время ночного дежурства читает книги. «Я слежу за состоянием лагеря по звукам», — говорит он. Теодорыч действительно хорошо реагирует на каждый шорох. Услышав подозрительный звук, он быстро выходит из палатки, осматривает все кругом и, если в лагере благополучно, возвращается к прерванным занятиям. Так может вести себя лишь человек, который прекрасно знает Арктику, много лет прожил на Крайнем Севере. Эрнст долго хлопотал у своего приемника,